поэтому каждый, кто хочет руководить толпой для своей пользы, обречен. Обречен. И вот эти все олигархи, они готовы к смерти своим детям. Если у Звягинского, то есть, если у Звягинского на шахте погибают каждый квартал люди, никто не отвечает, то есть они не борются за технику безопасности, то все это накапливается. У каждого шахтера есть внуки, дети, и это накапливается, живет в семье, погиб на шахте. И когда Звягинский умрет, детям нельзя жить там же. Им надо выбираться отсюда. И некоторые грамотные, как Пинчук, вот это, они ищут здание за границей бежать. Только, может быть, накопится критическое состояние в толпе, и может быть любой повод. На шахте Чернобыля мы не знаем, и у Ровенской тоже. Киевская гребля. Может быть, погибнуть вечером один человек, а утром, как только убьют первого губернатора, утром могут быть уже второй день битвы в этой стране, нельзя будет остановить. И процесс уже подготавливается. Как? Вот эти есть уже новые юристы, новые шакалы, они приходят в село и говорят, у вас взяли землю, вам дали, как его, вот эти талоны. Но платят, не платят, а мы вам даем. И они перекуповывают документы. Паи. Потом придут и скажут бизнесмена, а ты никуда не платишь, а мы же выкупили. А тут что? Понял, да? И неожиданно выпила другая сила, которая может в один день. Все будут разведены руками. То есть все процессы, которые руководят историей, они выплывают подспудно, они не замечаются официальной прессой. Понял, да? Поэтому все исторические процессы заканчиваются дедиктивно и неожиданно. Советский Союз имел 150 подводных лодок, каждая высотой 5 этажей, имела по 20 атомных бомб, а те делились еще на 15 бомб. А погиб один час. Причем Бог так сделал, что сошедшиеся коммунисты позвонили, подписали приказ, поебались, порыгали, выпили, сходили на охоту, подписали приказ о развале Союза, позвонили президенту Америки, который мы догоняли 75 лет, что Союза уже нет. А потом позвонили Горбачеву. И я уверен, что вот этой новости уже не Горбачева разрушилась иммунная система. Это Бог сделал специально, чтобы обратить внимание. Они нихуя не обращают внимания. Понятно, да? То есть Союз мог стереть за 3 минуты все живое на земле, я говорил генералам ракетных пушек. Но он развалился, как, ну, блядь, как пушинка. Ты понял, да? А эти думают, вот эти Ахметов, Купетов, они думают, что они держат Бога за бороду. Все это хуйня. Ты понял, да? Толпа, которая хочет посрать, посрать, посрать и поебаться, это страшная сила. Это, блядь, это раскаленный поток, который будет залить, не будет залить. Раскаленная, вытащи по Украине и застынь. И будешь шукать, а где же машина цього Януковича, хуя, десь розплавилася. Понимаєте, я там говорю в інтерв'ю Гордона, кажу, що я дуже хотів би зустрітися з Януковичем. Я уверен, він вихід з народу, я ж не можу знайти язик. Я уверен, випили в огурці, там газеті я пишу. И он бы сказал, даже если бы я в чем-то упрекал, ну, как крестьянин наблюдать, он сказал, ну, Николай, ну, ёпта ебать, хули ты ко мне приёбываешься, так сложилось. Понимаешь? Он же сам не виноватый. Понимаешь? Это страшное дело. Смотри, толпа старшая, да. Она существует. Да. Её что-то может пробудить? Искусство. Не, только тогда я можешь, да, искусство это когда она наелась, ей хочется еще нацистки посмотреть, но на соски, пуп, они смотрят в музее. Но если голодные, это страшное дело. Это ей не затронуть. Получается, если... все, что делали там Тарковский, Шевченко, это же да, это у них как символ, недосягаемый. Тобто, да, коли обіжений, сказати, захищав. Вони приходять, так, да, він захищав нас. От, блядь, да, геніально все. Ну, повремо випивки і проче, така, ні, вони їх не знають. Тобто, вони стоїть, як, він розпочився своє життя. Він все рівно був одинокий, лікарі не зготував завійти замуж за Шевченка. І він напився 9-го вечора день рождения, а 10-го скатився по ступенькам. Нікому не нужно. Ну, він розумів це прекрасно, як я розказую. Он был гениальный, знаете. И он даже в Горской крепости, его боялся даже комендант крепости, бо его преследовал сам царь. Он там был сильной, но самый старший крепости, бо его царь прислал туда. Ты понял, да? Вы понимаете? Это надо писать совсем на другом языке. Я часто думаю, если все это описать, сейчас болтаю, ну тогда со мной никто не будет бороться, кроме очень узкого круга интеллигентных людей. Понимаете, вот Дзюба, он пишет, написал «Западню», он написал «Интернационалист и русификация». И пишет, если бы мы жили по Ленину, русификации бы не было, это ебнуться надо. И Иван Гель, главный идеолог Черновола, написал против Дзюбы мощнейшую книгу, страшную книгу написал «Грани культуры». Что Дзюба – это феномен советской системы, который сидит на двух стульях сразу, и в конце концов его дії перетворюється в проституцию дій. Цю книгу знали, и никто не читав, вона в мене є. Ну, вона мощніша, да? Так, мощніша. Ну, він пише, а Стус перед смертю написав, що у нас є дві говорливі старушки. Драч і Іван Дзюба, який пише до 60-х років. Іван, твоє время пройшло. Це Іван Дзюба. А Іван Дзюба знову намандячив книгу. Оп'ять. Западня, де пише. Я глибоко убіжджен, що Ленін було присуще, чувство соціальної, національної справедливості. О чому, це жалею, забили? Йоб твою мать, приїхали. І він є священою коровою. Совість нації. Охуєть надо, ти понимаєш? Тобто він хотів реставрувати совєтську систему. Але вони испугали, що ще Ленін почнуть читати. Взяли його, випорли. А може бути по согласию з КГБ. Його подирають в тюрмі, і він стався героєм. І демократія, ось ця перестройка, йшла під девізом Дзюби. Ми повертались до Леніна. І на перестройці був такий плакат. Ленін затемнений, а лицо протемне. Ми наконец-то бачимо Володимира Ілліча. Понимаєш? І дивися, в українському клубі виступав Жилинський, каже, Віктор Андрійович геніальний, а на, через два дні він вже був у Каневі, сидів місце з Януковичем. А Драч був в оперному, з Януковичем сидів. А п'ять днів назад вони були в місці з Юлькою. Це страшне діло. Драч? Да. Да, вони писали, що захищають його всі. От. Понимаєш? А Ющенко казав, що каже, як каже Павличко, що у нас не нація, а населення. А це Ющенко казав. А вчора Павличко вже виступав з Юлькою. Тобто, це, блядь, да, це навіть не блядь, а такі, блядь любая, вона чесніше, ніж любой штатний патріот. Вона курить, сигаретки длинні, от як дівчинка, от красиво, але вона отак вибиває пепель сигарети і каже, який у мене був прекрасний мужчина, йобер постелі, не жадний, а от цих мені, вони всі імпотенти, ну, ці депутати. Тобто, вона, не, любая проститутка, говорить, що думає, вона чесно говорить. А ці, сука, от вони сьогодні одного, і завтра другого, і третє. І все забагло вийшло. Так, природно так діло. Це трагедія, я скажу.